Глава 16. Яркая точка энергии. Маркер врат, возникший во тьме космоса. Стабильные варп-врата, образованные без помощи стационарных врат перехода, раскрылись в системе HG-25, как раз рядом с ретранслятором. Мэгги была опытным капитаном, но даже она не могла знать всех нюансов. Например, того, что не только лорды секторов обладали подавляющей мощью и владели линкорами. Была еще одна организация, что находилась постоянно на виду, но в то же время максимально в тени. Смотрители. Уважаемые и непререкаемые добродетели для всех глаз. Можно сказать, спасители людей от нашествия Криста. И еще много-много хвалебных от. А по факту, кто они, где их база и как они создали барьеры, никто не знал. Так вот, кое-что сегодня жителям системы HG-25 удалось узнать. Смотрители, так же как и лорды, имели в своем вооружении линкоры. И вот сейчас два линкора бывшей империи, новенькие, как с иголочки, вышли из врат ими же сформированных. Только одно это означало появление в секторе людей невероятного влияния и мощи. Но сейчас гости даже не стали общаться с хозяевами. Они направились к ретранслятору, не передав ни единого отчета или позывного в диспетчерскую. И пока там все стояло на ушах, корабли уже выпускали челноки, приближаясь к конструкции. Минут через 20 диспетчерская единственной в этой системе космической станции зафиксировала падение мощности ретранслятора. Хотя падение ли? Скорее выход на старые, привычно слабые показатели, что были до момента замены кристалла. Странное ощущение с привкусом предательства почувствовали сначала диспетчеры, а потом и весь широкий круг высокопоставленных лиц, которые получили доступ к отчету диспетчерской. Старые слухи. Старые подозрения о рукотворном состоянии нестабильности защиты глаза демона всплыли в умах людей. «Чем мы хуже этих лоснящихся ублюдков?» прозвучало в головах у многих. И будто этого мало, смотрители назначили сбор. «Сбор?» Такая волна злобы еще не поднималась в этой системе. Стоит уточнить, что такое сбор. Поскольку былая империя была поделена на отдельные секторы, в которых правили свои лорды, подчиняющиеся их же собранию и мнению аристократии, то общего бюджета в целом не было. Но смотрители – это не маленькая организация, требующая больших ресурсов на свое содержание. Порой даже слишком избыточных. Но кто же осмелится им об этом сказать? Например, гнать два линкора через кучу секторов, самим активируя варп-врата, это весьма затратно. Но тогда кто же компенсирует потери, если общего фонда нет? Компенсирует система, которой понадобилась помощь. Это обычная практика. После восстановления работоспособности ретранслятора смотрители назначали сбор, то есть собрание, на которое приглашались самые влиятельные личности сектора. Лорд, аристократия, богатые торговцы, народ при деньгах. Данное собрание выясняло, как и за счет кого будет выдана необходимая сумма. Смотрителей это не волновало, от них требовалось лишь забрать сумму в конце сбора. Ну а если уважаемые господа откажутся платить, тогда все решалось не менее просто. Ретранслятор отключался. Уж тогда-то все бежали на перегонки, стремясь заплатить побыстрее. Тактика людоедская по своей сути, и к тому же воспитывающая в сердцах и умах смотрителей ощущение того, что они принадлежат к чему-то особенному, неприкасаемому и непререкаемому классу, уже даже не людей, а чего-то выше. Плохая практика. Так или иначе, но сбор был назначен, и большинство уважаемых людей получило приглашение, в том числе и Альфред. Стоит упомянуть один момент. Отчеты диспетчеров – невеликая ценность. Получить их копии не так уж сложно или дорого. Это тихая система на границе обжитого космоса. Тут нет невероятных стратегических перемещений, которые бы стоило скрыть диспетчерам. Рутина. Нет, они обязаны держать отчетность в сохранности и под замком. Но здесь, где почти каждый друг друга знает, заглянуть одним глазиком в отчеты – это не проблема. Но к чему это было сказано? А к тому, что достаточно много людей поинтересовалось, что за вспышка света была ранее и отчего в системе перестали происходить падения ретранслятора. Стабильность в жизни порой значит очень много. И вот теперь смотрители отремонтировали ретранслятор и вывели его на старые отвратительные показатели. И теперь каждый приглашенный на сбор понимал, за что его попросят заплатить. Это не добавляло энтузиазма. А вот чего добавляло, так это злобы. Сбор обещал быть жарким. Тем временем на борту одного из линкоров-смотрителей прошел странный диалог. Вот из-за чего произошел всплеск. Сидевший перед монитором связи человек показал серый кристалл кварца. Идеальный, цельный. Он играл посветлевшими гранями с легким серебряным оттенком. Он не имеет ни одной трещины. В глазе Бога найдется достаточно уважаемых людей, желающих поставить такую красоту у себя в системе. Его собеседник также находился перед монитором. Можно предположить, что это было общение капитанов тех самых линкоров-смотрителей. Так оно и было. Кто-то научился производить такие же кристаллы? Думаешь, повстанцы могли передать технологию? В голосе собеседника чувствовалась легкая тревога. Нет. Вопрос повстанцев снят. Такой организации больше не существует. То, что осталось, находится под полным контролем. К тому же я пропустил образец через ряд сканеров. Ему больше 300 лет. Думаю, мы имеем дело с каким-то удачливым копателем. Но это не объясняет факта замены кристалла. И того, что этот кто-то остался жив. Даже мы, говоривший, приподнял руку и слегка закатил рукав. Из-под одежды блеснули стальные протезы. Полностью снабженные внешними имплантами, не можем долго выдерживать такие излучения. Вот поэтому я и назначил сбор, ухмыльнулся его собеседник. Думаю, присутствующим прекрасно известны показатели до и после. Они не будут рады заплатить за такое. Один из капитанов покачал головой. Их все равно нужно опросить, узнать о нашем мистическом археологе. К тому же, транспортные затраты, оплата нашего труда и другие мелочи. «Считаешь, мы должны за это все платить из своего кармана?» «Не переживай, понадувают щеки и успокоятся. У этих демонят просто нет других вариантов. Ладно, до встречи на сборе. До встречи. И, Чень, не перегибай. Даже крысы опасны, если их загнать в угол. Если мне что-то не понравится, Карс, эти крысы даже до угла не доживут. Конец связи. Мониторы связи обоих кораблей потухли. Линкоры неспешно развернулись в сторону станции и начали продвигаться к ее доку. Предварительный отчет готов. Появление Мииме заставило уснувшую в капитанском кресле Леране встрепенуться. Не то чтобы в ее теперешнем состоянии требовался сон вообще, но остатки некроэнергии колонн и воспоминания об Александре нахлынули сплошной волной, вводя альвийку в состояние медитации, близкое ко сну. За это время ее тело напиталось некроэнергией, и теперь она чувствовала себя куда лучше. Как внешний, так и внутренний. Давай по внутреннему. Как мы дошли до жизни такой, как говорит Александр, и что удалось восстановить? Бой с неизвестным объектом повлек слишком резкий скачок энергетических запасов Танатоса. По общим запасам накопителей мы просели не слишком сильно, но по единовременному энергетическому скачку показатель перевалил за аварийный. Монолит атаковал в момент нашего залпа из главного орудия. Его атаки представляют из себя высокоэффективный энергетический дренаж, который усугубился залпом нашего орудия. Командор отсутствовал и потому не мог обеспечить эффективную прокачку некроэнергии из колонн накопителей. Я эвакуировала тебя в стазис-капсулу и перевела корабль в режим сохранения энергии до возвращения командора. Без него накопители не могли обеспечить быстрое восстановление и напитку всех систем корабля. А потом стазис экипажа пришлось продлить, иначе Танатос из-за разницы потенциальных энергообъемов просто вытянул бы их некроэнергию, иссушив экипаж. До появления Александра находиться на корабле было опасно. А он так и не появился. Леране кивнула. И то, что должно было обеспечить восстановление, стало тем, что обеспечило спячку? Я о колонных накопителях. Да, благодаря энергии в них корабль остался в целости, но не смог восстановить нормальную работу ядра, подпитывающегося некроэнергией. Если брать ближайший аналог, Танатос впал в кому. Иск-Ин оставалась невозмутима. «Слушай, хорошо, но я одного не пойму. Ты сейчас использовала неприкосновенный запас. А что мешало использовать его тогда и отправиться на поиски Александра?» В словах Леране не было упрека. Она действительно хотела разобраться. «Сейчас мы плавно переходим к внешним отчетам, Леране. Вот, смотри!» На мониторе появился участок космоса, выделенный красным светом. «Это сектор, откуда пришла волна некроэнергии. Я уверена, что ее инициатором был командор. Не спрашивай, не смогу объяснить!» У нас слишком разные системы восприятия мира. Нужно начинать поиск. Конечно, есть проблема. Если он не выйдет на связь, то придется посетить все станции в этом квадрате. Но я не думаю, что их там так уж много. Ближайший космос молчит. Ну а мы имеем пусть и нечеткие, но координаты, Леране. Так вот. «Возвращаясь к твоему вопросу, а что я могла сделать тогда? Поглотить последние запасы некроэнергии и уже в следующей системе, в слепой попытке найти командора, наткнуться на еще один монолит? И тогда мы бы остались уже без единой капли энергии, без единой страховки, без корабля, без экипажа и без единой возможности помочь командору. Я выбрала более продуктивный вариант. «Так и есть. Скажи, думаешь, он смог выжить?» Комок неожиданно подступил к горлу Альвийки. «Я в этом уверена, иначе не поступила бы так, как поступила. Выходим на курс?» Мииме впервые улыбнулась и кивнула на красный квадрат на звездной карте. «Выходим на курс! Пора забрать домой нашего блудного командора!» Альфред читал подаренные по дружбе отчеты диспетчерской и нервно сжимал небольшую записную книжку. В ней находились имена и адреса важных должников. Крайне ценная вещь. Но дело было не в ней. Прочитав еще немного, торговец запустил этой книгой в стену кабинета. «Бесполезная!» Альфред с непередаваемым отвращением продолжил чтение. «А теперь они еще и плату получить захотят! Сволочи!» Вслед за записной книжкой в стену полетел и наладонник с отчетом диспетчеров. Легкий стук в двери позволил торговцу немного выдохнуть. В кабинет вошел недавний клиент. Важный клиент. Так было раньше. А как теперь к нему относиться, Альфред даже и не знал. Немолодой уже торговец застал время рассвета повстанцев. Он с радостью помогал им. Видел огонь в их глазах и сердцах. А потом, с щемящей горечью в своем сердце, смотрел на их падение в криминал и алчность. Вот и сейчас. Человек перед ним был способен наконец-то подарить стабильность их системе. Но не заведет ли его эта дорога на теперешний путь повстанцев? Хотя взгляд торговца упал на разбитый наладонник. Всплыли в памяти строки отчета, и гнев снова нахлынул на него. Пусть так. Альфред решил рискнуть. «Александр!» Сказано это было слишком громко, эмоционально. Мужчина не успел остыть. Гость взглянул на разгоряченного негацианта, на разбитый наладонник и разлетевшиеся листы записной книжки, и спокойно сел за стол перед ним. «Смотрю, произошло что-то интересное». «Александр, вторая попытка вышла куда лучше и спокойнее. Не хотите ли составить мне компанию, поприсутствовать на небольшом мероприятии?» «Даже так? Хм». Некромант сел напротив мрачного Альфреда и задумчиво потер подбородок. «Наши торговые дела мы решили. Наши неторговые дела тоже. Что же за мероприятие может меня заинтересовать?» «Это сбор!» Лицо торговца снова становилось мрачнее тучи. «Чертов сбор!» Альфред схватил какую-то статуэтку со стола и хотел было отправить ее вслед за наладонником, но мимолетный взгляд на совершенно спокойного Александра немного остудил торговца. «Извините, мне тяжело успокоиться. Это как плевок в лицо!» «Хорошо, я заинтригован. Как я понял, вы довольно рассудительный человек и спокойный. Тогда не расскажете мне, что такое сбор, который вас настолько сильно взбесил?» «Прилетели смотрители! Эти люди обслуживают ретрансляторы! Я знаю, что после вашего вмешательства он стал работать лучше! Они влезли в него и что-то там сделали! Теперь он работает так же хреново, как и раньше! И после этого за свою работу смотрители хотят содрать с нас деньги! Это и есть сбор!» Звонкий смех. Пожалуй, даже Лиране редко видела, чтобы Александр так душевно и долго смеялся. Бедному некроманту даже пришлось схватиться за живот. На лице Альфреда читалась вся гамма подступающих к голове и языку мыслей, но торговец молчал. Он прекрасно понимал, что этот смех вполне честно отражает ситуацию, в которую их загоняли смотрители. Когда командор немного успокоился, он задал вполне адекватный вопрос. «Занятная ситуация. Но зачем это мне?» «После того, как ретранслятор заработал лучше, местная знать договорилась не поднимать шум и не расследовать этот инцидент. В знак благодарности. Смотрители тесно связаны с глазом Бога. Возможно, кто-то решит поправить свое состояние благодаря этим незваным гостям. После сбора они сразу же улетят. Остается только один вариант. «Если кто-то и поднимет шум, то на сборе», – кивнул некромант. «Да, поэтому я туда иду. Поэтому и вам предлагаю составить мне компанию». Альфред, кажется, успокоился теперь уже полностью. «Только из-за этого?» Снова эта хищная усмешка. «Скажем так, считайте это чуйкой торговца». «Ну хорошо, я кое-кого жду. Так почему бы не провести это время весело? Я с вами». Космическая станция смотрителями была выбрана не случайно. Как бы смешно это ни звучало, но только в ней имелись достаточно просторные помещения, чтобы собирать там большое количество людей. В системе HG-25 имелось несколько обжитых планет. Только вот эти земли не отличались гостеприимностью. В одной имелись сплошные болота, где постройки были изолированы от лишней влаги и не имели больших площадей. Да и людей там было немного, в основном охотники на местную дичь. Вторая была пустынной. Там находилось несколько городов прилетевших поселенцев, но из-за постоянных песчаных бурь нормальных верфей с доками для стыковки кораблей там не было. Слишком дорого поддерживать их работоспособность в условиях бурь. А другие доки были слишком маленькими и не приняли бы линкор. Вот и оставалась только станция. Так или иначе, но место нашлось. И к моменту, когда Альфред вместе с Александром прибыли в зал, что раньше был залом военных советов, там уже набралось прилично людей. Был даже сам лорд. Старенький, сухонький мужичок, едва держащийся на ногах из-за возраста. Учитывая, что наследников у лорда не было, ничего удивительного в том, что кто угодно мнил себя следующим лордом, вплоть до наркоторговцев. Альфред с Александром пришли с опозданием. На них странно посмотрели, но оказалось, дело было не в них. Смотрителей так и не было. Они заставляли себя ждать абсолютно всех влиятельных людей системы. Прошло еще минут 15, когда в зал влетел один из смотрителей. Ни извинений, ни банальных приветствий не было. Он быстро протараторил. «Меня зовут Чень. Вот перечень проведенных нами работ». На ближайший стол лег один накопитель с данными. «И перечень логистических затрат». Рядом лег второй накопитель. «Будьте добры оплатить в ближайшие 2 часа, после чего мы покинем систему». Не говоря больше ни слова, Чень развернулся в сторону выхода и также бодро пошел к нему, в полной тишине охреневших от такой наглости аристократов. Но у самого выхода он все же остановился. «Ах да, чуть не забыл! Ни у кого же нет возражений!» Секундная пауза. «Я так и думал, есть возражения!» Голос, раздавшийся в полной тишине, был воспринят окружающими с долей страха и какого-то благоговения. «Меня зовут Александр, и я...» «А мне плевать!» Чень развернулся и вышел из зала, чтобы в следующее мгновение влететь в эти же двери. Он покатился по ступенькам вниз, сбивая расступающихся людей на своем пути, пока не врезался в противоположную от дверей стену. С гулким стальным стуком в помещение вошел массивный воин в архаичном рыцарском доспехе. Вооружен он был щитом и мечом, как солдаты в былые времена. Взглянув на пребывающих в немом шоке людей, этот рыцарь сделал несколько шагов в сторону, пропуская еще десяток таких же воинов. Надрывный кашель и хрип донеслись от того места, куда приземлился смотритель. Чень, пошатываясь, вставал, бешено глядя на неизвестных солдат. «Твари! Вы что себе позволяете?» «Знаешь», — ответил ему все тот же необычный мужчина, что заговорил со смотрителем до этого, «я сюда шел посмотреть любопытное представление и тихонько уйти». Но тут мне в глаза кинулось недоразумение в твоем лице, с ног до головы увешанное знакомыми имплантами. И это надменное выражение лица. В голове всколыхнулись позабытые воспоминания об одном любопытном культе. Чень сорвал с себя рубашку. Вместо рук на теле человека красовались стальные усиленные импланты. Он сжал кулаки посильнее. «Я буду убивать тебя долго!» Толпа людей не понимала, что тут происходит, но, повинуясь проснувшемуся чувству самосохранения, они прижались к стенам и постарались отойти подальше от этих ненормальных. «Прекрасно, что нашему общению никто не мешает!» «Не переживай!» – рассмеялся командор. «Умереть ты не сможешь еще долго, но на мои вопросы ответить все равно придется. Да и присутствующим здесь уважаемым господам не будет лишним послушать, у кого вы украли эти ретрансляторы». Не слушая больше слов, смотритель сорвался с места, замахнувшись для удара.